Глава 73. Прощальный обед. Не могу поверить, что все это происходит со мной. Я — жена эльфа-дракона Райдена. Вот и предпоследнее желание исполнилось. Пробормотала я, складывая свои вещи в сумку. Собственно, поклажи было совсем немного. Две шкатулки с драгоценностями от эльфийских дипломатов, ваза с магическими кристаллами, подарок от ректора. Статуэтка с большим рыжим котом от Кенни. Энникет презентовал изящный клинок в ножнах, а Вейн — шикарный фолиант с историей Льдонской и Ританской империи. Ректор позволил мне взять из Академии пару комплектов казенного нижнего белья и еще кое-какой одежды. На первое время. Райден Нуар тоже погрузился в сборы, приложив к моей сумке свою, ту самую, что ему когда-то передал Вейн, он решительно направился в покои Эмильена. «Я должен произвести там обыск», — заявил мой муж. «Вдруг наткнусь на улики, которые помогут определить, откуда этот ушастый получил мины». «Там был тайник, но ректор его уже вычистил. Других потайных мест не обнаружили. Так что не думаю, что ты найдешь что-нибудь ценное. Разве что отличный бальзам для волос и массажную щеточку для ушей», — отпустила комментарий Винни. «Думаешь?» — застыл Райден в уже приоткрытой двери. «Уверена!» — махнула Винни хвостиком. Решив послушать фамильяра, дракона-эльф вернулся в комнату. Но до того, как он захлопнул дверь, в щель влетело пернатое чудо — филин Шеня. В клюве птица держала небольшой конверт с посланием. «Уважаемые принцы, принцесса Нуар, Лейтексия Уинфред, приглашаю вас на прощальный обед в моем кабинете. Ректор Арнус». «А вдруг это ловушка?» — засомневался Вейн. «Нет, точно нет!» — заверила его Винни. «Это же Шенни принес. Такому мохнатику можно верить!» «Уф!» — горделиво отозвался филин и вылетел в окно. «Только тут время не указано», — озадаченно отметила я. «Это значит, что он ждет нас прямо сейчас», — пояснила Винни. «Причем ты, Вейн, в списках не значишься. Без обид!» «Ничего страшного», — махнул наш друг. «Я пока схожу еще раз навещу Райдена, то есть его дракона. Поговорю с лекарями. Надо быть в курсе последних новостей». «Хорошо», — кивнул Нуар Нокс. «Скоро отбытие, так что обед не затянется надолго». «А ты сам не хочешь проведать свое тело?» — спросила я, когда мы уже шли по коридору. Винни удобно устроилась на мужских эльфийских руках. Все, кто встречался на пути, прожигали нас любопытными взглядами. «Нет». Сдержанно отозвался мой муж и пояснил. «Больно. Не хочу видеть себя таким. Немощным и поверженным. Не могу никак привыкнуть, что мой ящер в отключке. Так пусто и холодно внутри без него». «Понятно». Мягко погладила я его по руке, отчего эльф-дракон невольно дернулся. «Слишком чувствительное место», — мрачно пробормотал он. В ректорском кабинете был накрыт праздничный стол у окна. Арнус сидел там в ожидании нас. А вплотную к этому столу примыкал небольшой овальный, где стояли миски с едой для животных и поилки с водой. «Какая прелесть!» — отпустила комментарий Винни, когда Райден Эмильен опустил ее прямо в центр этих вкусностей. Дракона-эльф галантно усадил меня за стол, а сам устроился рядом. «За знакомство и ваше отбытие!» — поднял Арнус бокал с бордовой жидкостью и пояснил. «Это не спиртное, а сок малины и шарафуги. Можете смело пить. И не бойтесь говорить открыто. На моем кабинете надежный полог тишины. Поэтому я распорядился организовать обед именно здесь». Райден с подозрительностью принюхался к своему бокалу, потом сделал осторожный глоток, после чего уверенно кивнул мне, мол, «Пей, не отравлено». «За вас, ректор», — произнес Нокс Нуар. «Спасибо, что помогали нам все это время. Буду рад увидеть вас на своей свадьбе. Настоящий!» Особо подчеркнул он и с ненавистью посмотрел на свои эльфийские руки. «А весь этот фарс, надеюсь, скоро останется в прошлом». «Наберитесь терпения, ваше высочество», — отозвался Арнус. «Всему свое время». «Вы изучили тайники Эмильена? Есть зацепки?» — уточнил Райден, попутно наполняя мои, а потом свои тарелки едой. «Да», — кивнул Арнус. «Есть подозрение, что принцесса Лили Сент-Хаминтар замешана во всем этом деле». «Лили?» — «И почему я не удивлена?» — хмыкнула я. «Сейчас за ней установлено круглосуточное наблюдение», — продолжил ректор. «На минах обнаружены отпечатки ее энергии. Видимо, это оружие доставлялось в Академию через нее. Мне будет очень интересно допросить эту хомячиху и узнать о слабых местах в моей системе безопасности. Не волнуйтесь, она никуда от нас не денется. Можно было бы взять ее под стражу прямо сейчас, но я хочу обнаружить ее поддельников. В одиночку она бы не справилась. Ей явно кто-то помогал». «У вас есть предположение, кто это может быть?» Пристально посмотрел на него Нокс Нуар. «Солнечный эльф, Саидиэль Шенриан», — ответил Арнус. «Но это лишь мои догадки. Эти двое фонят пренебрежением по отношению друг к другу и при этом часто встречаются наедине. Нужно проверить эту версию». «Ого! Это тот самый брюнетистый эльф, который поспорил на меня с Эмильеном в мой первый день в Академии». Райден сжал кулаки до побеления. «Только без глупости, Нуар, то есть Нокс», — быстро поправился ректор. «Я сам со всем разберусь. Все виновные будут максимально строго наказаны. Просто доверьтесь мне, ладно?» Эльф и дракон шумно выдохнул. «Держите нас в курсе». «Непременно», — отозвался Арнус.